Глава 4. Руки заледенели. Я даже дышу через раз. Сердце барабанит в груди, как у загнанного в ловушку зайца. «Теперь ты займешься со мной сексом?» Голос дрожит и прерывается. Один бог знает, чего мне стоило задать этот вопрос. Рука на моей щеке замерла. Стальные глаза впились в мои, широко распахнутые от ужаса. «Тебе бы этого хотелось, Ева?» – спрашивает мужчина, чуть сдернув брови. «Нет», – говорю заплетающимся языком, сжав руки в кулачки, чтобы не потерять сознание. «Так я и думал». Он убирает руку, а я делаю шаг назад. «Почему он отступил? Что это? Какая-то игра? Мало загнать в ловушку, нужно еще довести до обморока?» «Присядь в кресло возле камина», — говорит мужчина. «Ты вся дрожишь». Послушно опускаюсь в кресло. На самый краешек, выровняв спину до хруста и сложив руки на коленях. Совсем как школьница в первый день занятий. Напряженно слежу за каждым жестом моего тюремщика. Он подошел к шкафу. Достал бутылку с янтарной жидкостью и налил себе в стакан. Потом вернулся к камину и встал рядом, опираясь локтем на полку над ним и глядя на меня сверху вниз. «Я объясню тебе, зачем ты здесь и чего я от тебя жду». Он отпил из стакана, не прерывая зрительного контакта. «Видишь ли, мне нужна не просто женщина для утех. Этого в моей жизни было достаточно. Даже больше, чем достаточно. И ты права, думая, что я мог бы взять тебя прямо сейчас, даже не спрашивая, хочешь ты этого или нет». Наверное, в этот момент в моих глазах отразился такой ужас, что мужчина, сделав шаг вперед, протянул мне свой стакан. «Выпей, полегчает», – предлагает спокойно. Послушно беру стакан и делаю большой глоток. Алкоголь обжигает горло, и я тут же закашливаюсь. «Что это?» – спрашиваю хрипло. «Виски», – спокойно отвечает мужчина. «Его надо пить маленькими глотками. Попробуй». «Хочет меня споить? Ладно, пусть так. Делаю маленький глоток, как он учил. Так гораздо лучше. Виски обжигает, но не больно, а приятно, разнося по телу блаженное тепло». «Уже лучше?» – спрашивает почти заботливо. «Да», – киваю. По венам побежал жар. Руки и ноги стали согреваться. Тело стало немного ватным, расслабленным. А усталость навалилась, придавливая к креслу. «Не бойся меня, Ева», – говорит мужчина. «Без твоего согласия ничего не будет». «Благородный бандит? Или это какая-то уловка?» «Конечно, уловка. Он не отпустит меня. Ни за что в это не поверю. Особенно теперь, когда я знаю слишком много». «А если я соглашусь стать твоей, ты меня отпустишь?» Делаю еще глоток. Мужчина прав. От алкоголя мне стало легче. Он криво усмехнулся, только уголками губ. «Вот об этом я и говорю, Ева». Теперь, когда он сказал, что не станет набрасываться на меня без моего согласия, страх стал немного отступать. «Мне нужна женщина, которая будет мне не только любовницей, но и другом, партнером, советчиком. Такая женщина, которая всегда будет на моей стороне. Несмотря ни на какие обстоятельства, она будет выбирать меня. Я хочу, чтобы ты стала для меня этой женщиной, Ева». Стакан чуть не выпал из рук. Челюсть упала вниз. И я пытаюсь сложить все сказанное в стройную картину будущего. И не могу. Еще пару часов назад все было иначе. И совсем другой мужчина хотел от меня ровно того же. «Почему я?» — вылетает изо рта вопрос, прежде чем мне удается осмыслить сказанное. Стальные глаза вот-вот прожгут во мне дыру. «Ты мне понравилась», — говорит мужчина спокойным тоном. «Все это дико, странно и вообще ни на что не похоже. Так просто. Понравилось». «Все и есть просто, Ева», — поясняет как маленькой девочке. «Когда решение принято, все остальное становится просто. Я давно решил, что пустые отношения мне надоели. Я искал женщину, которая будет всецело моей. Во всем и всегда. Кажется, я сейчас сойду с ума. Я не смогу. Ты убийца. Наверное, я сошла с ума, если озвучиваю это. Боже, зачем я говорю с ним так? Зачем, если от его решения зависит, жить мне или нет? Хочет, чтобы я купилась на весь тот пафос, который он несет? Это просто какое-то извращенное развлечение. У богатых свои причуды. Мне не понять. «Тебе просто нужно время», — говорит мужчина, «чтобы узнать меня получше и принять». «А если я не смогу? Убьешь меня?» Он все еще держит зрительный контакт, и взгляд его серых глаз будет преследовать меня в кошмарах, если, конечно, я смогу выбраться из этой западни. «Нет», — говорит он уверенным тоном, «я не стану тебя убивать. 2 месяца, и я отпущу тебя», — обещает мужчина, но тут же добавляет, «если ты сама не захочешь остаться». Он подошел совсем близко и, склонившись надо мной, забрал из рук пустой стакан. Осознание того, что сегодня никто не станет меня насиловать или убивать, оказалось почти упоительным. У меня умер жених, а я счастлива, что удастся пережить этот день. Удивительное существо человек. В такие моменты, когда нам угрожает реальная опасность, до мурашек хочется жить, и ничего больше не заботит. Голова немного закружилась. Наверное, это все алкоголь. Или усталость, о которой тело резко вспомнило только теперь, когда не нужно трястись от страха. Глаза начали слипаться. «Ты устала», — говорит мужчина, почти заботливо. Если бы только не его спокойный тон, которым он одинаково ровно говорит о жизни и о смерти. «Отдохни. Завтра продолжим наш разговор». Легко, как соломинку, он подхватил меня на руки. Я попыталась сопротивляться, но мои жалкие попытки не привели к результату. Со мной на руках мужчина поднялся по лестнице и зашел в ту комнату, которую сам же мне выделил для ночлега. Аккуратно он уложил меня в кровать и накрыл одеялом. «Спи, Ева», — услышала, уже проваливаясь в сон.